Толпа покатывалась со смеху, и вместе со всеми хохотал Элико. Вырывавшегося из рук Серапиона насилу отвели домой. А поросята-то оказались самками. «Все 12!» — проговорил Элико и искоса поглядел на Кучулю и Цинцадзе. Соседи понемногу разошлись. Остались только я и Ларион, Элико и Серапиона. «Погубила она меня», — сказал Элико. «Пойдем-ка домой», — сказал Ларион. «Пойдем, Элико», — сказал я. В ту ночь мы справили поминки по безвременно погибшим поросятам. Шло похожие друг на друга, как испеченные в золе бабушкины лепешки, сменялись днями. И каждый новый день приносил новую радость. Отцы, мужья, сыновья, братья возвращались в родные дома. Из нашей семьи на фронте не было никого, но я каждый день вместе со всеми выходил на дорогу встречать грузовики, на которых возвращались в село раненые и увешанные орденами бойцы. Вместе с друзьями я обнимал и целовал их. Незнакомые смущенно улыбались, знакомые ласково трепали меня по щеке и замечали, что я здорово вырос и возмужал. Радость, счастье и мир, неожиданно покинувшие наше село 4 года назад, вновь возвращались к нам. И село встречало их, как встречает мать давно потерянного и вновь обретенного сына. Шла весна 1945 года. Под щедрыми лучами солнца цвела пробудившаяся природа. Вдали на склонах бархатистых гор паслись стада матом полевых цветов. В школе занятий уже не было. Мы готовились к выпускным экзаменам. С утра шли на край села, старой заброшенной мельницы, усаживались в тени огромного орехового дерева. И сегодня мы сидим под деревом и готовимся к грузинскому устному. «Стихи ты должен знать наизусть», — говорит Мэри. «Вот послушай, это Галактион Табидзе. Сердце мечта таится, небо полоской ясной. Юноша, стой, девица, девушка, сгинь несчастный». Моя бабушка здесь бы сказала: «Чтоб ты провалился сквозь землю, бессовестный», — говорю я. Мэри смеется и закрывает мне рот рукой. Не мешай, мол. Потом я читаю свои любимые стихи, которые, хотя их и нет в программе, я обязательно прочту на экзамене. На Ксане и Арагве снова луга окрестные в цветах, и терпкой патокой медовой опять кипят твои уста. Мэри сидит, обхватив колени руками, и смотрит куда-то вдаль, в бездонную синеву неба, где плывут еле заметные белые хлопья облаков. «Через 1000 лет я тебя призываю, иди! Стану горсткою пепла я в молниях жарких твоих», — продолжаю я. «Ты, я вижу, опять стихи сочиняешь», — раздалось вдруг у самого моего уха. Я подскочил, словно ужаленный, и обернулся. Передо мной стоял улыбающийся Иларион. «Мы к экзаменам готовимся. Здравствуй, Иларион». «Вижу, вижу, как вы готовитесь. Ну, здравствуйте». Илларион сел. «Как у вас идут дела?» «Заканчиваем, дядя Илларион», — ответила Мэри. «Заканчиваете или только начинаете?» «Что ты, Илларион? Остался всего один экзамен», — сказал я. «Дорогой мой, экзамены у вас только начинаются. Ты, пожалуйста, не прикидывайся простачком. Я прекрасно понял Илларионовну, сделал наивное лицо и пожал плечами.